Посидев некоторое время в медитации, я выплыл в реальность, когда было уже глубоко за полночь, а вот чувство голода, что и заставило меня выйти из медитации, никуда не делось. Что же, начнем стратегический маневр под названием «пожрать и не попасться». Но планы мои были благополучно сорваны. Тихо выбравшись из чулана, я застал тетю Петунью, сидящей в гостиной. Женщина сидела на диване и тихо плакала над старой книгой. При ближайшем рассмотрении книгой оказался старый потрепанный временем фотоальбом. А с фотографии, точнее колдографии, на нее, счастливо улыбаясь, смотрела Лили Эванс в возрасте где-то 13-14. Девочка, на фото периодически смеясь, срывалась в танец, потом, немного покружившись, вновь возвращалась на место и с улыбкой смотрела в объектив колдокамеры. «Тетя», — обратился я к Петунье. От моего голоса женщина вздрогнула и, поспешно захлопнув фотоальбом, со страхом в глазах посмотрела на меня. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Нет», — резко ответила она, вставая. «А я так не считаю», — спокойно заявляю я. «Да как ты смеешь?» — возмутилась Петунья, оборачиваясь в мою сторону. «Ты, я...» Прерываю ее с легким магическим выбросом. «Думаете, я не догадалась, что я не простой фрик? Думаете, я не пыталась управлять своими способностями, чтобы меньше вам с семьей докучать? Может быть, я еще и девочка, но я далеко не дура, тетя. Кто были моими родители? Вранье на тему того, что они были никем или простыми пьяницами, я не потерплю». Новый магический выброс заставил статуэтки, что в большом количестве стояли над камином, задрожать. «Хватит, тетя», устало выдыхаю я. «Врать больше не имеет смысла». Я опускаюсь на диван и, задумчиво разглядывая сцепленные в замок пальцы, начинаю рассказывать. Как только я смогла более-менее соображать, я поняла, что те странности, которые творились вокруг меня, были неспроста. Я принялась тренироваться и постепенно мне удалось обуздать свои способности, но потом, я горестно вздохнул. Потом я вспомнила, что не должна была знать, многозначительно взглянув в глаза тете, я задал вопрос вновь. «Вы точно ничего не хотите мне рассказать обо мне и моих родителях?» Некоторое время стояла оглушительная тишина. Тетя явно старалась совладать с паникой, что накрыло ее с головой. «Неудивительно, не каждый день с тобой разговаривает семилетняя девочка как с равной». «Что ж», собравшись с мыслями, произнесла Петунья и, сев в кресло напротив меня, принялась рассказывать. «Тогда слушай». «А», вырывается у меня крик в тот момент, когда очередного зомби от моей иглы буквально разорвало на части. «Твари». Следующий зомби даже не успел шевельнуться, как был разрублен от макушки до пояса. «Ненавижу». Вспышка ярости выжигает все живое вокруг меня, заодно прихватывая и зомби-лорда. Пустота и звенящая тишина, а я, опустошенный, падаю на выжженную землю. Я понимаю, что эти эмоции есть не что иное, как сочетание моих собственных знаний и воспоминаний моего реципиента, но все мое естество буквально ревет от одолевающей меня ярости. Память малютки Поттер вгрызается в мозг, вновь и вновь подкидывая образы из прошлого предыдущей хозяйки тела. Вот Лили, счастливая и вымотанная многими часами родов, прижимает меня к себе. В ее зеленых глазах искрится радость. Джеймс, молодой отец, с удовольствием играет со мной, строя глупые рожицы и бубня всякую чушь. Но мне это нравится, и я улыбаюсь, неумело смеясь. Он был хорошим человеком, но и идиотом он тоже был. Он настолько доверял Дамблдору и Ордену Феникса, что наш дом походил на проходной двор. Постоянные посиделки с мародерами, д-д-д, остальные члены Ордена Прожаренной Курицы, Авроры. Когда же Лили начала возмущаться, что я в опасности из-за пророчества, Джеймс, вместо логичного побега, принял идею ДДД использовать защитные чары и хранителем тайны сделать Петтигрю. Гениально. Черная ночь с 31 октября на 1 ноября 1981 года. Волан-де-Морт пришел к нам в дом. Отец погиб сразу же, но Лили, как и в каноне, молодая мать закрывает меня своим телом. Однако, темный лорд отбросил Лили в сторону с помощью магии, Авада летит в меня. Но заклинание отражается от меня и летит в самого Тома. Вспышкой от него остается лишь горстка пепла, а мой лоб пронизывает вспышка боли. Вот и крестраж в моей черепушке. А дальше происходит какой-то нонсенс. В комнату входит Дамблдор, осматривается, хмыкает и пускает Аваду в Лили. Занавес. Походив по комнате и пару раз кинув какие-то заклинания на горстку пепла перед моей кроватью, старик кивает сам себе и аппарирует дальше по своим делам. Спустя пару минут в мою комнату, где лежит тело матери, а я, сидя в колыбели, реву от страшной боли в голове и непонимания того, что происходит, входит молодой волшебник в темных одеяниях. Увидев мертвую Лили, мужчина падает на колени рядом с ней и начинает рыдать, молча. Ни единого звука не срывается с его уст, но слезы говорят сами за себя. Потом я слышу странные хлопки. Моя память игрока, услужливо вылавливает знания из хранилища. Аппарация. Кто-то массово телепортировался к дому Поттеров. Северус, а это мог быть только он, все так же молча, встает с колен и, скинув с плеч свой плащ, заворачивает меня в него и прячет. Проходит пара мгновений, и в комнату вваливаются несколько странно одетых личностей. Все в масках в виде черепов и плащах, скрывающих лица. «Северус», удивленно спрашивает один из вошедших, «что ты здесь делаешь?» Когда память малыми порциями восстановила картину произошедшего в ту ночь, я поняла, что Северус невероятно сильный волшебник. Полукровка без дома и права наследования принцев, но он просто невероятно сильный волшебник. Один против семерых. Семерых волшебников, что познавали искусство дуэлей с малых лет. Один против толпы аристократов. Он убил всех пожирателей смерти, что пришли ко мне домой вслед за своим господином. «Монстр», шепчу я, и губы мои вытягиваются в хищной улыбке. Именно Северус доставил меня к Дамблдору. Именно он вынудил старого хрыща заняться моей защитой, но сам же и попал в капкан, что поставил на него ДДД. Дамблдор каким-то образом пробил барьер опытного менталиста и что-то сделал с его разумом. Отослав с ней по какому-то поручению, Альбус принялся за меня. Планомерно, с чувством, с толком и расстановкой он проводит на домной какие-то манипуляции, по завершению которых неприятное чувство в груди говорит мне, что он заблокировал мое магическое ядро, а боль в затылке говорит об установлении ментальных закладок. Потом был долгий полет к дому Дурсли в руках Хагрида. Полувеликан плакал всю дорогу и постоянно бормотал себе под нос о том, какая это потеря. Потеря Лили и Джейсма. Рассказ тети Петуньи подтвердил мои самые неприятные опасения. Потребовалось всего 2 часа намеков и уговоров, и тетя призналась мне, что ДДД угрожал ей и Вернону, что в случае, если они не станут моими опекунами, то он просто вмешается в их разум, хотят они этого или нет. И делал он это очень аккуратно, чтобы в случае, если тетя побежит в Министерство магии, никто не смог его обвинить, но человек с мозгами понял бы все правильно. Мало воплощений, которые меня так цепляют. Обычно я просто поглощаю воспоминания реципиента, и его душа летит дальше, на новое перерождение в лучшем мире и лучших условиях. Мало душ, с которыми я буквально сплетаюсь в одно целое. Нет, это не убивает душу реципиента, но его естество становится частью меня самого. Рассказ тети буквально прорвал блокаду, разграничивающую меня и Гарроту. Механизм программы перерождения и воплощения, вшитый в мое естество игрока, совершил еще один оборот шестеренками и замер в боевом положении. Сам не замечаю, как проваливаюсь во внутренний мир. Внутренний мир. Стою на окраине своего внутреннего мира. Уже не помню, когда последний раз был здесь и есть ли он вообще этот край. Но это действительно край. Передо мной обрыв, дно которого пропадает из виду далеко внизу в белом тумане. Слышу тихий детский плач позади и оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Гарроту. Девочка сидит на земле и, обхватив свои колени руками, тихо плачет под напором своих же собственных воспоминаний и осознания того, в какой ситуации она оказалась по воле случая и желания сильных мира сего. Она понимает, что дальше ее ждала только боль и смерть. «Гаррота, зову я девочку». Та вздрагивает и поднимает на меня заплаканные глаза. «Кто ты?» — тихо спрашивает она, подняв на меня красные от слез глаза. «Меня зовут Декс, представляюсь я», чуть поклонившись девочке. Естественное явление среди игроков, уважение к личности, места, которого занимаешь. «Ты смерть?» — интересуется девочка. «Нет, не удерживаюсь от саркастической улыбки. Но я часто с ней вижусь. Значит, я не умерла?» — со слабой надеждой спрашивает она вновь. «Нет», — качаю я головой. «Эх, как я не люблю такие разговоры. Но твой путь в этой жизни окончился». «Как это?» — удивляется Гаррота. «Я занял твое место. Теперь все неприятности, которые тебя ждали в этой жизни, моя забота». Девочка опускает взгляд и замирает на секунду. «Я ее не трогаю. Сейчас программа перерождения отвечает на ее вопросы лучше, чем я. Значит, выдает она наконец. Ты теперь я, да, но ты, она прикольно морщит носик, мальчик. И да, и нет, с улыбкой опровергаю ее слова. Как это? Ну, хоть плакать перестала и проявляет живой интерес. Я игрок, начинаю объяснять ей истину моего существования, как когда-то объяснили мне. Таких, как я, очень много, и нас объединяет не только профессия, но особенность разума. Мы пластично и легко приспосабливаемся к любым ситуациям. То есть ты можешь быть и девочкой, и мальчиком, не только. Я хмыкаю и меняю облик, превращаясь из молодого мужчины-эльфа в белоснежную огромную кошку. Внешне я сейчас похож на снежного барса, но размерами превосхожу легковой автомобиль. Мы можем стать и различными существами без конфликта с самими собой, мурлыкнув, меняю облик. Мгновение, и перед девочкой сидит огромный золотой дракон. Регас – одно из моих кратковременных воплощений. Видишь, рычу я, мы можем быть как людьми, так и различными существами. Главное, чтобы это существо обладало разумом. Здорово, воскликнула девочка, вставая на ноги и подходя ко мне. Некоторое время она водит рукой по моей лапе, трогая и разглядывая золотые чешуйки. Почему я выбрал таких красивых существ и так мало? Да очень просто. Не показывать же девочке тот арсенал различных тварей, которыми я часто становился при перерождениях. Я ведь говорил, что у моего начальства своеобразное чувство юмора, а я смогу стать драконом, с нотками восхищения интересуется Гаррота. Да, киваю я, возвращая свой первый облик эльфа. В одной из твоих следующих жизней возможно все, но, к сожалению, игроком тебе не стать, и потому ты не будешь помнить о своих прошлых жизнях. Почему? Чуть расстроившись, уточняет девочка. Игроками рождаются, отвечаю я. Это наша суть. Первая наша жизнь не несет ничего особенного. Просто жизнь. Уже во второй мы помним еще и свою предыдущую, но вторая жизнь – это проверка, целью которой является определение, сможем ли мы приспособиться, и не сойдем ли с ума. Жаль, вздыхает девочка. Не огорчайся, успокаиваю ее. Жизнь игрока – это постоянная битва и борьба за выживание. Ты даже представить себе не можешь, каково это – окончить одну жизнь и родиться вновь, помня обо всех дорогих тебе людях в прошлом. Почти в каждом воплощении, где я был человеком или кем-то из подобных людям, у меня была семья, дети. Я был вынужден их оставить и идти дальше, храня память о них. Девочка вновь заплакала от нахлынувших воспоминаний о любящих родителях. Вот видишь, я аккуратно погладил ее по непослушной шевелюре. Это не твое. Что меня ждет дальше? Она показывает в сторону пустого горизонта, за пределами внутреннего мира. Новая жизнь. Родители и, возможно, братья и сестры. Супруг или супруга и дети. Я пожимаю плечами. Много чего может быть, но у тебя будет все хорошо. Почему ты так уверен? Хлюпнув носом, уточняет Гаррота. Так устроена система. Если тело занимает игрок, высшие даруют хозяину этого тела лучшую жизнь в новом воплощении. Так заведено, потому что необходимо соблюдать баланс. Твою жизнь прервали, чтобы поместить меня на твое место. Значит, там, она вновь указала рукой на горизонт. У меня все будет хорошо, да, вместо меня отвечает такова. Я всегда рад видеть, и для кого барьеры моего разума, что бумага после дождя. Приятный грудной голос, наполненный властью и мудростью. Я прослежу за этим. Мы с девочкой синхронно оборачиваемся. Гаррота с интересом рассматривает стоящую перед нами женщину в красивом воздушном одеянии. Цвет ткани платья был черным, но не вызывал неприятных ассоциаций. Наоборот, одетая в него женщина притягивала взгляд и вызывала чувство умиротворения. Ее белые волосы развивались на легком ветру, придавая ей мистический образ. Хель, здороваюсь я со своей начальницей и опускаюсь на одно колено. Это не обожествление или прихлебательство. Нет, я уважаю свою высшую. Моя начальница во плоти, если так можно сказать, редко является в мой внутренний мир, чтобы забрать души реципиентов. Встань, Декс. В ее голосе я чувствую веселье. Не стоит преклоняться передо мной. Это не преклонение. Я встаю и спокойно смотрю ей в глаза. Это уважение. Она понимающе кивнула и посмотрела на девочку. Здравствуй, Гаррота, здоровается она с прапра, внучкой. Здравствуйте, кивает девочка, не отводя от женщины взгляда. Сейчас, взглянув на обеих, я не могу не отметить сам факт их сходства. Неуловимыми взгляду чертами лица Гаррота была похожа на Хель, действительно наследница самой смерти. Гаррота, обращаюсь я к девочке. Так получилось, что моя госпожа является твоей дальней родственницей. Да, девочка аж подпрыгнула от счастья. И я могу пойти с вами. Да, дитя мое, кивает женщина с улыбкой. Но прежде, чем мы уйдем, ты должна кое-что сделать. Что, готова на все? Это даже забавно. Декс обращается ко мне. Хиль, убери этот образ. Она чуть скривилась. Это не ты настоящий. Повинуюсь и убираю образ своего прошлого воплощения. Спустя секунду Гаррота в ужасе отскакивает от меня. Неудивительно. Моя настоящая форма отталкивает обычных разумных. Я и не человек, но и не монстр. Химера душ. Сплав нескольких моих воплощений. Пусть мое лицо оставалось человеческим, но все остальное нет. В моем настоящем теле сплелись металл и плоть. Демоны и твари из ночных кошмаров. Я уже давно перестал быть простым существом. Я игрок. Мы существа другого порядка. Каждый из нас уникален, но все мы ведем игру во имя равновесия. Там, где нужны доброта и прощение, приходят одни игроки. Там, где нужна жестокость и мстительность, приходят такие, как я. Посмотри на него. Она кивает в мою сторону. Он воплощение ярости и гнева. Волк в овечьей шкуре. Но он не лишен сострадания и кодекса чести. Он хищник, занявший твое место в этом мире. Дай ему задачу. Дай ему цель, и он достигнет ее. Такие, как он, никогда не останавливаются. Всмотрись в свои воспоминания. Загляни в свою душу, дитя. Чего ты желала бы сделать, если бы помнила все, что помнишь сейчас? На некоторое время девочка замирает, всматриваясь в себя, в свои воспоминания, в свое прошлое. Периодически по ее лицу текут слезы счастья, сменяющиеся слезами горя. Спустя некоторое время Гаррота серьезно посмотрела на меня. Месть глухо выдает девочка. Отомсти всем, кто связан со смертью моих родителей. Кто сделал так, что я оказалась сиротой. Я молча киваю. Единственная эмоция – удивление. Впервые на моей практике задачу ставит реципиент, а не моя госпожа. Возьми его за руку, приказывает богиня. Отдай ему свои воспоминания. Отдай ему свою суть. Мы беремся за руки, и я чувствую, как девочка с готовностью отдает мне все, что она имела. Ее боль, отчаяние, воспоминания, мечты, надежды. Я больше не ассоциирую себя как игрок, что рулит телом Гарроты. В этой жизни я, Гаррота Поттер, с памятью, эмоциями, опытом и навыками прожитых жизней игрока. Эта жизнь будет интереснее предыдущих. Проводив взглядом улетающую к богине искру, я вышла из своего мира. Реальность. Вы получили квест. Месть. Найдите и покарайте виновных в смерти ваших родителей. Всех. Награда. В зависимости от ваших действий и бездействия. Провал. Не принимается. Дождавшись восстановления резерва, я поднялась и обновила иллюзорный барьер. Эта ночь будет долгой. Статус. Прошептала я, глядя в утреннее небо. Имя. Гаррота Джеймс Поттер. Раса. Человек. Волшебница. Пол. Женский. Возраст. 7 лет. Уровень. 9. Опыт. 0.93%. ХП. 57/360 плюс уровень 10. МП. 112/534,4. Риген. 5,4. Сила. 12. Выносливость. 15. Ловкость. 10. Интеллект. 32,4. Воля. 12. Восприятие. 9,35. Удача. 7. Очки. 40. Ну, могло быть и хуже. Примечание к части. Примечание. Чтобы впоследствии не растягивать характеристики ГГ на 333 страницы, я заведу отдельную страницу, где любой желающий сможет просмотреть все характеристики персонажа, ей. Пока не знаю, как я буду это делать, но это будет явно легче, чем растягивать главы монотонным описанием статов и характеристик, как это делают некоторые авторы. Жду тапки. Бета здесь была 19 июля 2016 года. При нахождении ошибок пишите лично товарищу Менторус Валенце. 002. Живем и радуемся или работать негры. Тетя, подошла я утром к Петунье. Женщина все еще была в расстроенных чувствах после ночного откровения, а красные глаза и синяки под ними говорили о бессонно проведенной ночи. Что еще? Устало спрашивает она. Мне нужно попасть на косую аллею. Зачем? Опешила она. И откуда ты это знаешь? Мне нужно в банк, серьезно заявляю я. Откуда? Ты и сама знаешь. Мне нужно встретиться с гоблинами. У нас нет денег, машет женщина головой. Это не проблема. Если все пройдет удачно, то в деньгах мы не будем нуждаться. Даже так, удивление во взгляде. Да, киваю головой. Но нужно сделать так, чтобы меня и вас не узнали. Это, Тетя задумалась на пару мгновений. «Будет несложно», — кивает она. «Хорошо», — расслабленно улыбаюсь. «Все же вопрос с содержанием племянницы и сын — сильный мотиватор для нее. Когда?» — «Думаю, что завтра». «Хорошо», — вновь киваю. «Я пойду, отдохну». «Иди, иди», — рассеянно кивает она, о чем-то задумавшись. «Моя каморка и тишина». Дядя Вернон попытался возмутиться на тему того, что я еще не приготовила завтрак, но, на свое удивление, наткнулся на возражение своей жены. Тетя впервые вступилась за меня и сказала, что меня сегодня трогать не стоит, сославшись на то, что я всю ночь и так в саду проработала, хотя это она все делала. На следующий день мы поехали в Лондон. Дядя Вернон наотрез отказался идти в косую аллею, но мы с тетей такой поворот событий предусмотрели и не расстроились. Внешне, что я, что тетя сильно изменились. Мои черные, непослушные волосы были перекрашены в каштановый цвет, а шрам замазан тональным кремом. На такой случай тетя даже взяла у кого-то белое платьице и туфли. Сама же Петунья тоже сменила прическу и нацепила на нос чудаковатые очки. Это было так забавно, что когда она их надела, я еще долго не могла перестать смеяться. Про себя, конечно же, краткий разговор с Томом, хозяином дырявого котла, и тот, понимающий, покивав на то, что я волшебница, а тетя, Сквип и не имеем палочек, помог нам пройти через проход. Заранее оговорив все нюансы, мы чинно проследовали в сторону банка, стараясь максимально себя сдерживать и не крутить головой. Банк Гринготс, четырехэтажное, над землей, здание, массивные двери и гоблины-привратники. И, конечно же, пиар. Почему пиар? Ну не верю я, что необходимо столько гоблинов-сотрудников, чтобы пересчитать все камни и перепроверить поступающую наличность. Не верю. А они, сидя на своих рабочих местах, с умным видом рассматривают, взвешивают, перекладывают, уносят, приносят, драгоценные камни и золотые монеты. Галеоны. Что за глупое название? Здравствуйте, поздоровалась тетя с администратором. Было утро и никого почти не было. В смысле клиентов почти не было. Могу я чем-то вам помочь? Скрипнул гоблин. Да. Кивает тетя. Мы хотели обсудить тему открытия ячейки. С кем мы должны поговорить? Вас проводит, скривившись, ответил гоблин и подозвал молодого сородича. Нас провели в небольшой кабинет и усадили в два свободных кресла. Напротив нас был небольшой столик с письменными принадлежностями и еще одно кресло. Ждать пришлось довольно долго, но вот какой-то гоблин все же решил почтить нас своим присутствием. Я Кривоус, представился гоблин, как только сел на свое место напротив меня и тети. «Какую сумму вы бы хотели хранить в ячейке нашего банка?» «Вначале», — произнесла тетя, — «я хотела бы убедиться, что нас не могут подслушать и информация, озвученная в этом кабинете, больше никуда не пойдет. Секреты клиента, секреты банка», — разозлился гоблин. «Мы тщательно храним их, это наши правила». «Отлично», — влезла теперь уже я в разговор, а тетя расслабленно откинулась в кресле. «Тогда мы должны извиниться перед вами, достопочтенный Кривоус, но мы прибыли не за тем, чтобы открыть ячейку в банке». «Так зачем вы здесь?» Гоблин удивился тому, что теперь я говорю. «Нам требуется поверенный рода Поттер». Гоблин усмехнулся, рассматривая меня. «Я так понимаю, что ты Гаррота Поттер». «Именно. Ты понимаешь, что за ложь гоблины потребуют твоей крови?» Попытался он меня испугать. «Вы в любом случае потребуете кровь», я улыбаюсь гоблину, показывая, что совершенно не испугалась этого. «Для определения, являюсь я Поттер или нет, вам потребуется моя кровь». «Правильно», кивает гоблин. «И в случае обмана, вы убьете меня и тетю», киваю я. «Но этого не будет». «Хорошо, я позову поверенного рода Поттер». Гоблин встает и выходит из кабинета. Через секунду в кабинет вошел другой гоблин, полностью облаченный в артефактный доспех и вооруженный зачарованным топором. Неудивительно. Ждать поверенного нам пришлось не очень долго. Поверенный семьи Поттер был действительно старый, судя по внешним признакам, его возраст перевалил далеко за 1000 лет. Супер. Очень опытный и, главное, надежный хранитель сбережений семьи. В руках гоблин держал небольшую шкатулку, которую он почти сразу поставил на стол. Чуть скривившись, поверенный забрался на кресло и, сложив руки на животе, произнес: «Приветствую вас», — кивнул нам гоблин. «Мое имя Гросторос, и мне стало известно, что вы заявляете, что являетесь Гарротой Поттер». «Именно. Необходимо это проверить». «Я все понимаю», — киваю я. «Давайте не будем откладывать в долгий ящик проверку». «Как пожелаете», — кивает гоблин и достает из шкатулки лист бумаги, перо и небольшой футляр. Встряхнув пергаментом, он положил его передо мной вместе с пером. «Прошу». Совершенно спокойно беру перо и расписываюсь в нижнем правом углу. Чернила красные, что говорит о том, что перо использует мою кровь. Как только я вернула пустой пергамент гоблину, он протягивает мне футляр. Беру его в руки и открываю. Внутри лежит тоненький черный перстень. Надеваю его на средний палец левой руки и чувствую легкий укол. Спустя секунду перстень меняет цвет на серебряный и уменьшается до моего размера, мягко обхватывая палец. Хрен с ними ж теперь. На пергаменте проступает рисунок генеалогического древа моего рода. В самом низу появляется мое имя. Что ж, кивает гоблин и дает отмашку охраннику. Тот кивает и покидает кабинет. Чем я могу служить наследнице рода Поттер? Мягко улыбнулся старый гоблин. Первое, я хотела бы, чтобы дальше этого кабинета никто не смог узнать, что здесь произошло. Даже мой опекун, Гросторос, важно кивает. Мне нужна выписка всех движений со счета моей семьи за последние 8 лет. Сразу озвучиваю я требования. Опись всех имеющихся артефактов в родовом хранилище. Также я хочу открыть анонимную ячейку с пространственным кошельком международного уровня. Должен напомнить, что вы не можете распоряжаться средствами семьи до совершеннолетия, хмурит гоблин брови. Ваш магический опекун запретил это. И не собиралась, фыркаю я. В 11 лет я предъявлю права на главенство рода, и никакой опекун не сможет мне больше ничего приказывать. Гоблин странно на меня посмотрел, после чего его губы скривились в усмешке. «Вам что-то известно о вашем опекуне, мисс Поттер?» «Достаточно многое», — жестко отвечаю я. «Мои проблемы с опекуном — это мои проблемы. Я так и понял», — вновь кивает гоблин. «Однако, как вы собираетесь открывать ячейку, не имея возможности управлять средствами рода? Откройте ее», — я усмехаюсь. «И вы очень удивитесь тому, как быстро она будет пополняться». «Хорошо», — кивает Гросторос. «Приступим». «Пиздец». Тихо ругнулась я себе под нос. Петунья выглядела не лучше. С учетом ее навыков управления семейными делами, она сразу поняла, что богатство семьи Поттер благополучно разворовали за каких-то 5 лет. Поверенный все это время с интересом смотрел на то, как мы меняемся в лице. «Мэнор», мрачно произношу я. «Он, надеюсь, никому не достался?» «Мэнором рода Поттер может распоряжаться только глава рода», проскрипел гоблин. «Так что нет, он никому не достался, но его состояние – это отдельная проблема. Разберемся», – киваю я. «Итак, подтягиваю тяжеленный рюкзак к столу. Вот эту сумму я хотела бы внести на счет в анонимной ячейке». Раскрываю рюкзак, и гоблин с интересом рассматривает кучу золотых монет. Петунья в шоке, так как я шла налегке и рюкзака не было. «Инвентарь наши все. Сколь здесь?» – уточняет Гросторос. 2000, спокойно отвечаю я. «Аренда ячейки обойдется в 100 галеонов в год», сразу информирует меня гоблин. 100 галеонов стоит международный пространственный кошелек. За кошелек плата единовременная. «Меня устраивает», киваю я. «Хорошо». Еще через полчаса я стала обладательницей бронзового ключа и кошелька. «Еще что-то?» — интересуется поверенный. «Порт-ключ в банк, многоразовый, с возможностью возвращения в точку отправки. 200 галеонов стоимость обычного многоразового ключа», — уведомляет он меня, — «но с функцией возвращения обойдется вам в 500 галеонов». Устраивает. Еще некоторое время мы провели в банке, пока гоблины подготавливали порт-ключ, после чего я и тетя пошли домой. «Не ожидала», — пробормотала тетя, — «пока мы ехали домой». «А я ожидала», — мрачно выдаю я. «Не такой глобальной проблемы, но все же». «А кто твой опекун?» — подал голос дядя. «Дамблдор, этот напыщенный индюк», — возмутился Вернон. «Именно он», — киваю я. «Если кто не понял, то мы с тетей все дяде рассказали. Я думал, у тебя есть деньги, а он все разбазарил», — вновь возмутился он. «Деньги? Пыль», — спокойно выдаю я. «Кстати», — вскинулась тетя, — «откуда у тебя 2000 золотом?» От озвученной суммы дядя даже потерял управление на пару секунд. «Сколько? Откуда?» «Спокойно», — мой холодный тон заставляет его заткнуться. «Достать деньги для меня не проблема. Надо будет, я еще принесу». «Когда?» — стараясь сохранить спокойствие, спрашивает Вернон. Вздыхаю и лезу в карман. Спустя секунду в руки тети ложится небольшая пачка крупных купюр. «У меня свои секреты», — хмыкаю я, смотря на удивленную тетю. «Если знать как, и иметь определенный талант, то деньги — это не проблема. Настоящая проблема — это Дамблдор». «Что будешь делать?» — интересуется дядя. «Готовиться», — мрачно выдаю я, смотря на проносящиеся мимо дома. Вначале прикуплю вам артефакты защиты от ментального воздействия, а потом буду тренироваться. А как же школа? Спрашивает тетя. Она, кстати, очень оперативно спрятала деньги в сумочку. Пф, фыркаю я. Обычная школа уже не имеет значения. Я волшебница, ведьма, и мне нужно готовиться к Хогвартсу. Ты сильно изменилась, выдает Вернон. Магия очень интересная штука. Я улыбаюсь, глядя на него через зеркало заднего вида. Она может исполнить желание. А на свой 7-й день рождения я пожелала кое-что и... Картинно развожу руки в стороны. Вуэлья, мда, буркнул дядя. В обычную школу я не пойду, вновь вернувшись к созерцанию видов за окном, говорю я, у меня другие планы. Кстати, я встрепенулась. Нашей соседке не вздумайте ничего говорить. Перед ней ведите себя точно так же, как вели себя раньше. Почему? Уточняет тетя. Она как и ты, Сквиб, припечатываю я ее, не волшебница, но с магией связана, и она работает на Дамблдора. С учетом того, что вы по его указке должны были меня держать в неведении, любое изменение нашего поведения может привести к тому, что Альбус придет и проковыряет вам мозги. Оно вам надо? Куда ты нас втянула? Взвился Вернон. Вас втянул Дамблдор, огрызаюсь я, к нему и претензии, не ко мне, так или иначе. Спокойно продолжаю я, не давая дяде продолжать возмущаться. Я не хочу жить по его указке. Деньгами я вас обеспечу, но и вы не мешайте мне и не подставляйте. Договорились? Да, кивает дядя. Отлично, киваю и я. Пшик-мяу, пшик-мяу. Сегодня сразу два кота. Мило. Иллюзорный барьер 3-го уровня. Звонный я оказываюсь в барьере. Стою на поляне, что располагалось около темного леса. 2-й уровень сложности. Никаких тебе тупых зомби и всякой нечисти типа скелетов и вурдалаков. Здесь тоже, если постараться, можно нормально себя чувствовать, но проблема в том, что и монстры здесь нифига не легкие. Последовательная активация доступных навыков и шаг под кроны деревьев. Не прошло и пары минут, как я повстречала неприятности. Причем неприятности имели вид большой, где-то 5 метров в диаметре, зеленой лужи. Слизень растекся по поляне и ждет своей жертвы, а я чуть в него не вляпалась. Мило. Кислотный слизень. Уровень 34. ХП 100%. ПМ 100%. 50% иммунитет к физическому урону. 100% иммунитет к кислотному урону. Не проблема. Игла. Сижу на поляне старта и пытаюсь отдышаться. Жарковато вышло. Слизень не проблема, если ты волшебник. Но вот когда поперли измененные насекомые, короче, огреблась я по самое не хочу. Жизнь в красной зоне, отравление 2-й степени, пара переломов ребер, МП почти нет, но было весело. Выкидываю из инвентаря все, что собрала за рейд. Ядро кислотного слизня, 3 штуки. Ядро ядовитого слизня, 5 штук. Жвалы акромантулов, 12 пар. Лезвие секача-одиночки, 3 штуки. Шкура сумрачного волка, 10 штук. Осколок кристаллов духа, 55 штук. Малый кристалл духа, 2 штуки. Галеоны, 2115. Сикли, 10. Кнаты, 5. Нормально. Достаю из инвентаря кошелек и скидываю туда деньги. Закрываю кошель, жду пару мгновений, потом представляю, что мне нужна 1000 фунтов и открываю его снова. Внутри лежит выбранная мною сумма, а на счету у меня минус 200 галеонов, но и тете с дядей надо что-то отдать, я ведь обещала. Перехожу на отдельную вкладку в инвентаре под названием «Ингредиенты» и складываю все полученное в рейде. Нифиг добру пропадать. После того, как все было убрано, достаю плед и, расстелив его на траве, заваливаюсь на него. Придется ждать, пока восстановится здоровье. Все же бытность игроком имеет свои плюсы. Вот на примере моего состояния. С ног валюсь и сил почти нет, но пока я отдыхаю, интерфейс продолжает работать, восстанавливая мое тело. Вот сейчас я услышала и почувствовала, как на место встало одно из ребер. Неприятно, а что делать? У меня детское тело, а монстрятники, как бы, не сдерживаются, но и на первом уровне сложности мне делать больше нечего. Опыта падает мизер, а кожу, зубы, кости, ногти и так далее, всякой нечисти девать уже просто некуда. Да и денег с них мало можно поиметь. Я на 2-м уровне сложности за несколько часов нафармила больше 2000 галеонов, а на 1-м еле наскребла эту сумму за почти неделю работы. Оно мне надо? Лучше так. Огребся, но вышел богатый и довольный. Да и чего мне бояться, кроме смерти? Да и то эфемерной. Меня, конечно, по головке не погладят за провал миссии, но и наказать смогут уже не здесь, а в другом мире. Даже оторванные конечности для меня не так страшны, так как интерфейс спокойно отрастит потерянную руку, ногу. И ладно, что это займет больше времени, чем хотелось бы, но инвалидом система меня не оставит. А боль? Я не боюсь боли. С хрустом встало на место второе ребро, а здоровье вернулось в желтую зону. Можно и домой возвращаться. Хлопок аппарации, и я стою в специально отведенном под меня кабинете в банке Гринготс. Спустя секунду после того, как я появилась на территории гоблинов, дверь в помещение открылась и вошел провожатый, чтобы отвезти меня туда, куда я попрошу. Мисс Поттер, ухмыляясь, поприветствовал меня поверенный, как только я вошла в его кабинет. Рад снова вас видеть. Богатство и верных союзников, перед лицом врагов ваших, учтиво произношу я, чуть склонив голову в приветствии. О, удивленно и радостно тянет гоблин. Вы знакомы с этикетом? Не только, достопочтенный хранитель Злат, спокойно произношу я. Очень рад, с улыбкой произносит гоблин и указывает на кресло напротив себя. Кабинет старого гоблина ничем конкретным не отличался от любых других кабинетов на моей памяти. Обычные голые стены, выкрашенные в приятный зеленоватый цвет. За спинкой кресла гоблина висел герб банка и рядом с ним герб моей семьи. Угадайте какой? Простой треугольник. Напоминает что-то? Правильно. Возьмите с полки пирожок. Дары Хель, точнее один из трех даров, мантия-невидимка. Чем Гросторос сможет быть полезен последний из рода Поттеров? Спрашивает меня гоблин. Я хотела бы пройти проверку на крови. Оглашаю я свое желание. Это можно устроить, кивает поверенный. Что вас интересует? Все. ХМ, это дорого обойдется. Вы проверяли мое анонимное хранилище? Интересуюсь я, выгнув бровь. Не приходилось, ухмыльнулся гоблин. Я отвечаю за средства рода. Анонимными ячейками занимаются другие гоблины нашего банка. Не поверю, что вы не интересовались, фыркаю я, а поверенный только хмыкнул. Так получилось, что мне известно, что ваша ячейка, мисс Поттер, постоянно пополняется, но мне неизвестно, сколько именно там лежит. 76 тысяч. Гросторос удивленно вскидывает бровь и кивает. Тогда я не вижу никаких проблем в этом. Я позову гоблина, отвечающего за проверку. Стоимость полной проверки – 700 галеонов. Получив от меня утвердительный кивок, поверенный берет небольшой колокольчик и пару раз в него звонит. Спустя минуту в кабинет вошел молодой гоблин с кубком, кинжалом и белым пергаментом в руках. Еще пара минут потребовалось младшему сотруднику, чтобы провести необходимые манипуляции над наполненным моей кровью кубком, после чего он вылил его содержимое на пергамент и протянул его поверенному, после чего удалился из кабинета. «Очень интересно», – пробормотал гоблин, просматривая содержимое свитка. Несколько минут он задумчиво просматривал текст и периодически теребил одно из своих колец на пальцах. «Что-то не так, интересуюсь я». «Все в порядке», – поспешно ответил гоблин. «Просто». Скрип входной двери и я вскакиваю с места, сразу активируя униклинок и магическую броню. Плавное движение и я стою лицом к вошедшему. «Не стоит», — устало проскрипел просто древний гоблин. «Я здесь не для того, чтобы вредить вам». Выдыхаю и успокаиваю взведенное в боевое состояние сознание. Броня гаснет, а униклинок рассыпается искрами, после чего я с интересом посмотрела на вошедшего гоблина. Как я уже сказала, он очень стар. Мой поверенный по сравнению с ним был еще молод. Одежда гоблина была украшена золотой вышивкой, и это было явно непростое украшение. Даже будучи посредственным пользователем магии, я со своего места ощущала крупицы той мощи, что была заключена в его костюме. Да, рыпнись я в его сторону и меня бы размазало по стеночке. «Меня зовут Златократ, уважаемая», — представился гоблин. «Я глава гоблинского клана лондонского отделения банка Гринготс». Как только гоблин представился, я сразу выпрямилась, после чего опустилась на одно колено и склонила голову.